240. Гуру. Если учитель творит через учеников, то, предоставляя приемник своего сознания своему гуру, поступаете правильно. Через кого может передать он мысли свои, как не через ближайших? Сознательность, внесенная в этот процесс, многое облегчает. Именно, надо изолировать канал восприятия. Чем резче изоляция, тем определеннее характер восприятия. И когда еще приемник сознания, принимающий мысли, не действовал столь точно и определенно, как действует он в данный момент? Мысли воспринимают все. Многие знают, что такое вдохновение. Знают, но не осознают. Мы же встали на рельсы действительности, отвергнув всякие предположения, сомнения, неуверенности. Канал установлен, приемник открыт, и точно известно, от кого передаются мысли. Не знаем другого такого случая в историях прежних, так называемых, оккультных явлений, когда психотехника применялась бы с такой точностью и определенностью. Дается эта возможность для мира, дабы знали, что указанное объединение миров наступает, и кто-то должен об этом свидетельство людям явить. Много есть разных способов общения и передачи, но мы утвердились на мысли, ибо мысль является основой сущего. Ею и действовать будем.